Леонид Иванович, Сурин развернул чертежи прямо на капоте машины. Предлагаю начать с глубокого котлована под фундамент. Грунтовые воды здесь глубоко, можно заложить мощное основание. Я посмотрел на восток, где в утренней дымке угадывались очертания далеких деревень. Очень скоро здесь поднимется первая башня, а потом такие же встанут цепочкой до самого Нижнего. И это только начало, тихо добавил Северцев. Потом пойдут другие направления, на запад, на юг. Топографы закончили первичные замеры. Один из них, пожилой сержант с седыми висками, подошел с планшетом. Товарищ Краснов, первичная съемка готова. Местность идеально подходит для башни такой высоты. Сурин уже делал расчеты на листе бумаги. Если начать работы через неделю, к концу осени успеем заложить фундамент. И сразу можно начать монтаж металлоконструкций. Раньше, твердо сказал я, товарищ Смородин дал четкие сроки. Будем работать в две смены. И зимой тоже. Зотов кивнул. Организуем обогрев, освещение. Построим временные укрытия для работы в любую погоду. Я оглядел будущую стройплощадку. Здесь все должно быть продумано до мелочей, от системы охраны до бытовых условий для рабочих. Что ж, товарищи, я свернул чертежи. Начинаем. Василий Петрович, это Зотову, готовьте план размещения временных сооружений. Михаил Петрович, к Сурину, детальный график работ по фундаменту. А вы, повернулся к Северцеву, организуйте охрану периметра уже сегодня. Все разошлись по своим задачам. Я остался один на краю площадки. Внизу, в пойме реки, клубился туман, в котором уже угадывались первые лучи восходящего солнца. Впрочем, я уже знал, что стройка не обойдется без инцидентов. В просторной заводской лаборатории ни звука, только тихо гудела вытяжка и потрескивала лампа над длинным столом. Величковский в третий раз просматривал результаты испытаний, хмурясь все сильнее. Рядом Воробьев, близоруко щурясь, изучал металлографические снимки. «Нет, Семен Ильич, это никуда не годится», Величковский отложил очередной лист. «При такой структуре металлобашня может не выдержать расчетных нагрузок». Воробьев нервно протер очки. «Полностью согласен. Смотрите, он подвинул снимки ближе к свету, вот здесь и здесь явные дефекты кристаллической решетки. А ведь это образцы для ключевых узлов конструкции. Нужно срочно докладывать Леониду Ивановичу». Величковский потянулся к телефону, но Воробьев остановил его. «Подождите, давайте сначала разберемся с причинами. Я изучил всю технологическую цепочку». Он достал потрепанный блокнот. «Проблема в третьем Мартеновском. Новый мастер решил усовершенствовать процесс термообработки. Сократил время выдержки при высоких температурах. Вот оно что». Величковский прошелся по лаборатории. «И что предлагаете? Нужно полностью перенастроить режим. На переналадку уйдут сутки, еще двое на пробную плавку». Воробьев быстро делал расчеты в блокноте. «И у меня есть одна идея». Он замялся, теребя пуговицу пиджака. «Говорите, Семен Ильич, сейчас любая идея может быть полезной. Если добавить в шахту определенное количество хрома», Воробьев заговорил увереннее, «можно существенно улучшить структуру металла. Я как раз заканчивал исследования в этом направлении». Величковский заинтересованно склонился над расчетами коллеги. «А ведь это может сработать. Нужно немедленно связаться с Красновым». Когда они доложили ситуацию директору-распорядителю, тот, как обычно, действовал решительно. Дал полный карт-бланш на остановку цеха и изменение технологии. Через неделю первая партия стали была готова. Причем испытания показали результаты даже лучше проектных требований. А незадачливого мастера-оптимизатора перевели в ученики к Воробьеву. Как сказал Величковский, пусть сначала научится понимать металл, прежде чем пытаться его улучшать. В этой истории проявился весь характер работы в империи Краснова. Четкое понимание проблемы, быстрое принятие решения и правильное использование специалистов. Особенно таких незаметных на первый взгляд, но глубоко знающих свое дело, как Воробьев и Величковский. Северцев заметил человека с фотоаппаратом «Фотокор» в потертом кожаном футляре. Тот прятался за штабелями лесоматериалов, торопливо делая снимки. Особенно подозрительным выглядело то, что фотограф не снимал общие планы стройки, как обычно делали газетчики, а старательно фиксировал технические детали конструкций. «Ваши документы, товарищ», Северцев бесшумно возник за спиной фотографа. «Пожалуйста». Тот слишком спокойно протянул красную книжечку. «Перов Николай Степанович, фотокорреспондент строительной газеты. Делаю репортаж о новых методах промышленного строительства». Удостоверение было безупречным, даже слишком. Северцев, прошедший школу контрразведки, сразу отметил несколько настораживающих деталей. Слишком свежая печать, неестественно ровная подпись редактора, да и сама бумага слишком высокого качества для районной газеты. И давно работаете в строительной газете, товарищ Перов? Около года, фотограф улыбнулся чуть напряженно. Знаете, пятилетка, индустриализация. Читателям интересно. Северцев незаметно подал знак двум рабочим, на самом деле сотрудникам особого отдела. Те неторопливо направились в сторону фотографа, как бы случайно отрезая пути к отступлению. А почему именно эти узлы крепления вас заинтересовали? Необычная конструкция. Перов попытался незаметно отступить в сторону, но уперся спиной в одного из рабочих. Такого раньше не видел. Фотограф дернулся, пытаясь сорвать с шеи ремешок фотоаппарата, но второй рабочий уже крепко держал его за локоть. Из кармана его поношенного пиджака выпала потрепанная записная книжка, исписанная мелким почерком со странными значками. В комендатуру его, распорядился Северцев, фотоаппарат и записи изъять. Пусть наши специалисты в лаборатории проявят пленку. Позже, в кабинете начальника особого отдела, Северцев раскладывал материалы дела. Проявка пленки показала системный подход. Снимки сделаны последовательно, с привязкой к размерам. Вот здесь, он указал на отпечаток, рядом с узлом крепления намеренно положен спичечный коробок для масштаба. А записная книжка? Спросил начальник. Шифр раскрыли. Немецкий вариант кода 3-shift. Там размеры конструкций, расчеты нагрузок. Работал явно технический специалист. После этого случая систему охраны усилили. На стройплощадке появились посты наблюдения, замаскированные под бытовки и склады. Для всех рабочих ввели специальные пропуска с фотокарточками, заверенными в особом отделе. Территорию разбили на секторы с разным уровнем допуска. И еще организовали систему дезинформации. На видных местах случайно оставляли чертежи с неверными размерами. Возле башни установили макеты гражданского оборудования, маскирующие военные элементы конструкции. Пусть думают, что строим обычную радиостанцию для гражданской связи, говорил Северцев на инструктаже охраны. Военную начинку спрячем под гражданской вывеской. А через месяц в берлинском техническом журнале появилась статья о новой советской радиобашне для народного хозяйства, с теми самыми неверными размерами из подброшенных чертежей. Северцев, читая немецкий текст, только усмехался. Противник проглотил дезинформацию целиком. На стол начальника особого отдела лег короткий рапорт. Канал утечки информации перекрыт. Противник получил искаженные данные. Объект надежно защищен от разведки противника. Впрочем, это только одна из многочисленных проблем, возникших при строительстве цепи башен Шухова. Глава 17. Небольшие проблемы. Конец октября внезапно принес настоящую зимнюю погоду. Резкий северный ветер гнал по свинцовому небу рваные тучи, швыряя в лица строителей колючую снежную крупу. Температура упала до минус 10, необычно низко для этого времени года. На монтажной площадке Сурин с тревогой наблюдал за работой верхолазов. Бригада Лаптева устанавливала очередную секцию на 30-метровой высоте. Люди в брезентовых робах цеплялись за обледеневшие конструкции, пытаясь совместить крепежные узлы. Михаил Петрович снизу окликнул прораб Кленов, немолодой усатый человек в потертом армяке. Надо останавливать работы, замерзнут ребята. Сурин колебался. График поджимал, но здоровье людей важнее. В этот момент сверху донесся крик. Молодой монтажник Васютин выронил гаечный ключ. Пальцы в тонких рукавицах отказывались слушаться. «Всем вниз!» – скомандовал Сурин. «Немедленно спускаемся!» В теплушке медпункта фельдшер Анна Георгиевна, сухонькая женщина в белом халате поверх теплой кофты, осматривала пострадавших. У Васютина и еще двоих монтажников начиналось обморожение пальцев. «Так работать нельзя», – покачала головой фельдшер, растирая спиртом побелевшие руки рабочего. «Нужна теплая одежда, специальные рукавицы и горячее питание обязательно». Сурин мерил шагами тесное помещение, что-то бормоча себе под нос. Так он всегда делал, обдумывая сложную техническую задачу. «Василий», – вдруг окликнул он бригадира Лаптева. «Помнишь, как на Шатурской ГРЭС зимой монтаж вели? Там же специальные брезентовые укрытия делали». «Точно», – оживился бригадир, – «и печки-буржуйки внутри ставили. Тепло было, как в бане». К вечеру на площадке закипела работа. Плотницкая бригада Савельева споро сколачивала деревянные щиты. Вокруг монтажных узлов башни начали натягивать многослойные брезентовые палатки с отверстиями для вентиляции. Снизу в них устанавливали небольшие железные печки, трубы от которых хитро выводили наружу. «Главное, не допускать искр», – инструктировал Сурин Истопников. «Брезент пропитан специальным составом, но все равно следите за пожарной безопасностью». В помещении склада развернули временную мастерскую по пошиву теплых рукавиц. Две швеи на машинках «Зингер» строчили плотный брезент с войлочной подкладкой. Через три дня работы возобновились. Теперь монтажники трудились в теплых укрытиях, периодически спускаясь погреться у печек. На площадке появилась полевая кухня, где повар Нюра, румяная женщина в белом переднике, круглые сутки варила наваристый борщ и гречневую кашу с тушенкой. «Вот что значит инженерная смекалка», — довольно говорил Кленов, грея руки о жестяную кружку с кипятком. «Теперь и мороз не страшен». Сурин наблюдал, как бригада ловко управляется с креплением очередной секции. Внутри брезентового укрытия было тепло, руки в новых рукавицах уверенно держали инструмент. «Михаил Петрович», — окликнул его Васютин, спустившийся на перекур, — «спасибо за заботу. Теперь дело пойдет». Сурин только кивнул в ответ. Башня медленно, но неуклонно тянулась в хмурое осеннее небо. Впереди зима, но теперь они знали, как с ней бороться. В просторной комнате штаба стройки собралось неожиданно много народу. Помимо Извальского здесь присутствовали начальник связи воздушных сил Петров и его заместитель Вяземский, оба в новенькой авиационной форме. От войск связи прибыли комбриг Соколовский и воен-инженер 1 Горанга Дубровин. В углу пристроился мой неизменный консультант по военным вопросам Полуэктов. Спор разгорелся почти сразу. «Товарищ Краснов», — наступал Петров, подтянутый командир с резкими движениями летчика, «авиации необходим приоритетный доступ к системе связи. Сами понимаете, самолет в воздухе не может ждать, пока освободится канал. Позвольте», — вскинулся Соколовский, «а как же управление войсками? Штабы должны иметь гарантированную связь в любой момент». Я развернул на столе схемы башни. «Товарищи командиры, давайте разберем технические возможности. Какие тут могут быть разговоры?» – перебил Вяземский. «Без управления авиацией все преимущества воздушных сил теряются. Представьте, эскадрилья в воздухе, а связи нет. А если срочное донесение из штаба фронта?» – парировал Дубровин. «Что важнее?» – Извальский, до этого молча наблюдавший за перепалкой, тихо кашлянул. «Леонид Иванович, покажите им схему распределения частот. Я быстро разложил новый чертеж. Смотрите, мы можем разделить диапазоны. Вот здесь я указал на верхнюю часть башни, отдельный комплект антенн для авиации. А здесь, палец переместился ниже, независимая система для штабной связи. И как это будет работать?» С сомнением спросил Петров. «Очень просто. Две автономные радиостанции, каждая на своей частоте, работают параллельно, не мешая друг другу. Плюс резервная система на случай выхода из строя основной. А мощности хватит?» – поинтересовался Дубровин, близко наклоняясь к схеме. «Более чем. Мы провели расчеты с учетом максимальной нагрузки. Даже если в зоне действия башни окажется целая воздушная армия, система справится». Соколовский недоверчиво хмыкнул. «И насколько надежно это разделение?» «Абсолютно надежно. Я показал схему экранирования. Специальные экраны исключают взаимные помехи. Каждая система работает независимо». «А по срокам монтажа?» – спросил Вяземский. «Не затянется из-за усложнения конструкции?» «Нисколько. Модульный принцип позволяет собирать все параллельно. Даже быстрее выйдет. Две бригады смогут работать одновременно». Полуэктов, до этого молчавший, негромко добавил. «На учениях Белорусского военного округа подобная система себя отлично показала. Постепенно напряжение в комнате начало спадать. Военные обступили стол, вникая в детали схемы. Посыпались конкретные технические вопросы. А если добавить еще и отдельный канал для разведки?» — предложил вдруг Извальский. «Тот же принцип, третий комплект антенн. Я быстро набросал схему. Вполне реально. Вот здесь разместим дополнительное оборудование. Конструкция позволяет. И систему наведения истребителей можно включить», — оживился Петров. «Отличная идея. Через час работы у нас появился комплексный план модернизации башни. Каждый род войск получал свой независимый канал связи с гарантированной пропускной способностью. Что ж, товарищи командиры», — подвел я итог, — «предлагаю зафиксировать это решение в техническом задании». «Согласен», — кивнул Соколовский. «Пожалуй, это действительно оптимальный вариант». Когда все разошлись, Извальский задержался. «А ведь красиво вы их помирили, Леонид Иванович. Теперь каждый уверен, что именно его интересы учтены в первую очередь». Я усмехнулся. «Главное, что техническое решение действительно всех устраивает. Башня от этого только выиграет. В холодном рассветном тумане узловая станция казалась призрачной. Длинные составы мерно постукивали колесами по рельсам, маневровый паровоз тихо шипел где-то в глубине путей. Зотов стоял на перроне, нервно поглядывая на часы. Уже второй день не было вагонов для отправки металлоконструкций. В станционной конторе начальник станции Трофимов, грузный мужчина с пышными седыми усами, в потертом форменном кителе, раз за разом перебирал бумаги. «Нет вагонов, товарищ Зотов, хоть режьте меня, все забито срочными грузами для магнитки. Сами понимаете, первая пятилетка, Константин Петрович». Зотов присел на краешек обшарпанного стула. «У нас тоже государственное задание, особой важности. Конструкции уже третий день под открытым небом лежат. Знаю-знаю», Трофимов тяжело вздохнул. «Да только что я могу». Вот, он протянул телеграмму. «Из управления дороги четкое указание. В первую очередь грузы для ударных строек». В этот момент дверь с шумом распахнулась, впустив клубы морозного воздуха и представителя НКПС Савельева, сухопарого человека в черной шинели с петлицами железнодорожного ведомства. «Товарищ Трофимов, что за бардак на станции? Почему маршрутные составы простаивают?» «Так это, начальник станции замялся. Сортировка забита, не успеваем. А это еще что за металлолом?» Савельев ткнул пальцем в окно, где виднелись аккуратно сложенные секции башни. «Это не металлолом, товарищ начальник», твердо сказал Зотов. «Это специальные конструкции для важного государственного объекта». «Знаю я эти объекты», поморщился представитель НКПС. «У всех важные, а у меня план перевозок горит». Зотов молча достал из планшета бумагу с грифом «Совершенно секретно» и подписью начальника штаба РК. Савельев пробежал глазами текст, заметно меняясь в лице. «Что же вы сразу не сказали?» – забормотал он. «Надо было предупредить». Но Зотов его уже не слушал. Он торопливо набирал номер на станционном телефоне. «Товарищ Извальский, Василий Петрович беспокоит. Тут у нас с транспортом проблема». «Да, именно так. Сможете помочь с военными платформами?» Через полчаса на станцию прибыл военный эшелон. Десяток крытых платформ под охраной красноармейцев. «Ну вот, совсем другое дело», — удовлетворенно произнес Зотов, наблюдая, как бригада грузчиков споро перемещает секции башни на платформы. «К вечеру все будет на месте». Савельев, наблюдавший за погрузкой, тихо спросил у Трофимова: «А что это за объект такой секретный?» «Не нашего ума дело, товарищ начальник», философски ответил тот, разглаживая пышные усы. «Раз военные заинтересовались, значит, так надо». К ночи эшелон ушел на строительную площадку, а утром на стол Краснову лег короткий рапорт. «Транспортная проблема решена, груз отправлен по назначению. Зотов, в деревню Переяровой я приехал к полудню. Осенняя распутица превратила дорогу в сплошное месиво, полет да то и дело буксовал в глубоких колеях. Председатель сельсовета Кузьма Степанович Лапшин ждал меня в небольшом бревенчатом доме с выцветшей вывеской «Сельский совет». Высокий жилистый мужик лет 50, с окладистой русой бородой, он встретил меня настороженно. «Вот что, товарищ начальник», начал он без предисловий, «как только мы устроились за обшарпанным столом, народ у нас волнуется. Башню эту вашу устроите, а толку нам какой? А в чем конкретно проблема, Кузьма Степанович?» «Да во всем». Он сердито постучал пальцем по столу. «Дорогу разбили в конец, не пройти, не проехать. Лес валите для стройки. Как раз там, где наши бабы по грибы и ягоды ходили. Да еще и слухи разные ходят». «Какие слухи?» Насторожился я. «Да разные болтают. Будто башня эта вашу вредные лучи испускает. Скотина, мол, болеть будет, урожай пропадет». В этот момент дверь распахнулась, и в комнату ввалилось несколько крестьян. Я узнал кузнеца Прохора Симакова, могучего бородача в прожженном фартуке, и Тимофея Гурьянова, сухонького старика с цепким взглядом. «Вот», Лапшин кивнул на вошедших, «сами послушайте, что народ говорит. Работы нет». Сразу начал Симаков. «На стройку своих привезли, а нам что делать? И платят им втрое против нашего», поддержал Гурьянов. «Несправедливо это». Я внимательно посмотрел на крестьян. «Крепкие мужики, привыкшие к тяжелому труду, а у меня как раз не хватает рабочих рук. Значит так, товарищи», я достал блокнот, «нам нужны грузчики, землекопы, плотники. Работа тяжелая, но и платим хорошо. Вот тебе, Прохор», я повернулся к кузнецу, «отдельное предложение. У нас походная кузница есть, а толкового мастера нет. Симаков заинтересованно подался вперед. А оплата какая? Сдельная. Сколько сделал, столько получил. Плюс премии за срочные заказы. А мне что? Подал голос Гурьянов. Тимофей Ильич, вы же лес хорошо знаете, нам проводник нужен, показать, где делянки лучше разместить, чтобы грибные места не попортить. Старик довольно крякнул. И вот еще что, я повернулся к председателю. Дорогу мы отремонтируем, не просто подсыплем, а сделаем по всем правилам, с дренажем. Заодно и до деревни нормальный проезд будет. Лапшин задумчиво теребил бороду. А насчет этих вредных лучей, пойдемте, покажу кое-что. Мы вышли на улицу. Я достал из машины схемы и технические описания. Смотрите, это обычная радиостанция. Такие же сейчас по всей стране работают. В Москве, в Ленинграде, везде. Никакого вреда ни людям, ни скотине, ни посевам. А польза будет, скоро у вас в избах радио появится. Ну, раз так, протянул председатель. А когда работу начинать можно? Да хоть завтра. Кузьма Степанович, давайте список желающих составим. Только людей надежных выбирайте. Объект все-таки режимный. Через час список был готов. 30 крепких мужиков. Почти все трудоспособное население Переирова. Когда я уезжал, Лапшин вышел проводить. Вот что, товарищ Краснов, насчет дороги, это вы хорошо придумали. А то ведь скоро и на телеге не проедешь. Сделаем, Кузьма Степанович. Работы много, всем хватит. Полет Д медленно выбирался из деревни. В зеркале заднего вида я видел, как крестьяне что-то оживленно обсуждают, собравшись у дома сельсовета. Кажется, лед тронулся. В тесной лаборатории КБ «Зотов» в который раз перепроверял показания амперметра и вольтметра. Радиостанция работала, но уверенного приема добиться не удавалось. Рядом инженер Костромин, склонившись над приемником, пытался разобрать сигнал сквозь треск помех. «Опять то же самое», — вздохнул Зотов, делая пометки в журнале. «Стоит усилить мощность, сразу начинается перегрев ламп, а на малой мощности сигнал теряется». На соседнем столе Аркадий Ветлугин возился с катушками антенного контура, пытаясь добиться лучшего согласования. «Василий Петрович, может в Нижний Леониду Ивановичу позвонить?» – предложил Костромин. «Все-таки он». «Нет», – покачал головой Зотов. «У него там свои важные дела с производством двигателей и обеспечением топливом. Не будем отвлекать, надо самим решать. Я запросил разговор с военными, может, они помогут». В этот момент в лабораторию заглянул дежурный. «Товарищ Зотов, вас к телефону. Товарищ Извальский из штаба». Через полчаса после разговора с Извальским в лабораторию прибыл немолодой человек в потертом пиджаке, представившийся Павлом Николаевичем. По его манере держаться и глубоким техническим знаниям было понятно, что это специалист из военной разведки. «Так-так», он внимательно изучал схему передатчика. «А вы пробовали использовать противовес? Второй луч диаграммы направленности можно развернуть в сторону от источника помех». «Каким образом?» – заинтересовался Ветлугин. Павел Николаевич достал потрепанный блокнот. «Смотрите, добавляем второй вибратор, настраиваем фазировку». Он быстро чертил схему. «Это старый армейский прием еще с германской войны. Следующие несколько часов они провели за доработкой антенной системы. Павел Николаевич показал, как правильно располагать противовесы, как настраивать режимы работы передатчика, как выбирать оптимальное время для связи. Не надо гнаться за мощностью», — объяснял он. «Лучше правильно выбрать время работы, когда меньше атмосферных помех, и частоту подобрать оптимальную». К вечеру система заработала значительно лучше. Сигнал стал увереннее, помехи заметно снизились. «Завтра пришлю еще двоих ребят», — сказал на прощание Павел Николаевич. «Помогут с настройкой, у них большой опыт полевой работы». Когда он ушел, Костромин уважительно покачал головой. «Вот что значит практический опыт. Мы тут теорией увлеклись, а оказалось, что простые решения эффективнее». «Да», — согласился Зотов. «Надо будет Леониду Ивановичу доложить, когда вернется. А пока за работу, товарищи. Времени мало. Через неделю модернизированная система связи прошла испытания. Башня уверенно держала связь даже в сложных условиях. Старые армейские методы в сочетании с новыми техническими решениями дали отличный результат. В маленьком деревянном бараке, наспех переоборудованном под учебный класс, было тесно и душно. Два десятка молодых ребят, вчерашних крестьян и рабочих, склонились над чертежами узлов башни. Сурин, стоя у доски, терпеливо объяснял принципы сборки металлоконструкций. Вот здесь, он постукивал указкой по схеме, важно соблюдать последовательность. Сначала крепим основной узел, потом диагональные связи, иначе конструкция пойдет в разнос. В заднем ряду поднялась рука. Михаил Петрович, а почему нельзя сразу все стянуть? Вроде крепче будет. Хороший вопрос, Николай. Сурин узнал Колю Прошкина, бывшего помощника кузнеца из Переерова. Давайте разберем на модели. Он достал из ящика уменьшенную копию монтажного узла. Смотрите, если сразу стянуть все болты, металл не получит естественной усадки. При нагрузке возникнет напряжение, и соединение может лопнуть. В класс заглянул инструктор по технике безопасности Кравцов, немолодой уже человек с обожженным лицом, память о работе на металлургическом заводе. Михаил Петрович, там на полигоне макет готов. Можно практические занятия начинать. На небольшой площадке за бараком установили 10-метровый фрагмент башни. Здесь будущие монтажники отрабатывали навыки высотных работ. Никогда не забывайте про страховку, гудел басом Кравцов, проверяя крепление тросов. На высоте любая ошибка может стать последней. Сурин наблюдал, как ловко карабкается по конструкциям Прошкин. Бывший кузнец уверенно чувствовал себя на высоте, грамотно использовал страховку. «Из этого толк выйдет», – тихо сказал Кравцов. «Руки правильные, голова работает». «Да», – согласился Сурин. «Только таких нам еще минимум сотня нужна. А где взять?» Вечером в штабе стройки собрали совещание. Кроме Сурина пришли начальники участков, инструкторы, представитель биржи труда. «Ситуация критическая», – докладывал Сурин. «По плану через месяц начинаем монтаж второй башни, а квалифицированных монтажников всего две бригады. Нужно срочно готовить новых. Может, из Москвы перебросить?» – предложил кто-то. «Не дадут», – покачал головой представитель биржи труда. «Там свои стройки. А если расширить набор?» – Кравцов постучал карандашом по столу. «У меня есть идея». План оказался простым и эффективным. В окрестных деревнях и на небольших заводах развесили объявления о наборе на курсы монтажников с повышенной оплатой. Параллельно организовали три учебных центра – теория утром, практика днем. Через месяц первая группа уже выходила на настоящие высоты. «Вот что значит правильный подход», – говорил Сурин, наблюдая, как новая бригада Прошкина собирает очередную секцию. «Дай человеку цель, научи работать, и результат будет». А еще через неделю пришла телеграмма от Краснова из Нижнего. «Поздравляю с успехом в подготовке кадров. Продолжайте в том же духе. Приеду, проверю лично». Сурин улыбнулся, пряча телеграмму в карман. Теперь можно было не беспокоиться. Монтажников хватит на все башни. А там, глядишь, и своя школа высотников появится. В приемной заместителя наркома я оказался ровно в 10 утра. Массивная дверь с бронзовой табличкой, чинный секретарь за дубовым столом, пропахший канцелярией воздух. Все напоминало о том памятном совещании, где наш проект едва не похоронили. «Товарищ Краснов, проходите, вас ожидают», — секретарь почтительно приоткрыл дверь кабинета. За длинным столом для совещаний расположилась целая комиссия. Представители финансового отдела, контрольно-ревизионного управления, планового отдела. Во главе стола заместитель наркома Кузьмин, все такой же грузный и важный. «Присаживайтесь, товарищ Краснов», – Кузьмин указал на свободный стул. «У нас возникли некоторые вопросы по финансированию вашего проекта». Начальник финансового отдела, сухопарый Зарубин, привычным жестом поправил пенсне. «Согласно нашей проверке, расходы на строительство превышают первоначальную смету на 40%. Это недопустимо. Позвольте, я достал папку с документами. Все перерасходы согласованы и вызваны объективными причинами. Вот акты». «И еще», – перебил начальник планового отдела Семенов, – «использование дефицитных материалов значительно выше нормативов. А где обоснование?» «Я начал объяснять про особые требования к конструкции, про необходимость высокой надежности, но меня снова прервали». «Товарищ Краснов», – Кузьмин постучал карандашом по графину, – «мы вынуждены приостановить финансирование до полной проверки всех документов. Это может занять», – он сделал паузу, – «месяца 2-3. Я посмотрел на него, с трудом скрывающего злорадную улыбку, и постарался сдержаться. Этот вариант уже давно мной предусмотрен». Глава 18. Топливо для танков. Дверь кабинета распахнулась. На пороге стоял комбриг Смородин в парадной форме. «Добрый день, товарищи», – он спокойно прошел к столу. «Петр Смородин, начальник управления связи РК. Надеюсь, не помешал?» Кузьмин привстал. «Товарищ комбриг, мы тут как раз обсуждаем». «Знаю, что обсуждаете», – Смородин положил на стол папку с красной полосой. «Вот директива Реввоенсовета. Проект имеет особый статус. Все перерасходы утверждены лично наркомом обороны. По лицам чиновников пробежала тень беспокойства. Зарубин торопливо протирал пенсне. Более того, продолжал Смородин, есть указание ускорить строительство. Времени на бюрократические проволочки нет. Но позвольте, начал было Семенов. Не позволю, отрезал Смородин. Проект находится под личным контролем товарища Ворошилова. Надеюсь, этого достаточно? Кузьмин побледнел. Конечно, конечно. Мы немедленно оформим все документы. К вечеру, чтобы все было готово, Смородин повернулся ко мне. Пойдемте, Леонид Иванович, нас ждут в штабе. Уже в коридоре он тихо сказал. Простите, что задержался. Пробки на Лубянке. Но, кажется, успел вовремя. В самый раз, Петр Данилович. Они собирались заморозить проект на несколько месяцев. Ничего, теперь не посмеют. А если что, снова сразу ко мне. Или прямо к Климу Ефремовичу. Вечером на стройку пришла телеграмма. Финансирование открыто в полном объеме. Работы продолжать согласно графику. Подпись, зам, наркома Кузьмин. Октябрьское утро выдалось промозглым. Пока машина пробиралась через московские переулки к лаборатории Коробейщикова, я просматривал утренние сводки. Строительство первой башни Шухова шло по графику. Уже заложили фундаменты, начали монтаж нижних секций. Но сейчас меня больше беспокоило производство танков. Вернее, проблемы КБ. Лаборатория располагалась в дальнем конце нового КБ, неподалеку от нашего бывшего тайного исследовательского центра в подвалах. Когда я вошел, Коробейщиков, как всегда в прожженном сюртуке, колдовал над каким-то агрегатом, разбрасывающим синие искры. А, Леонид Иванович, он размашисто вытер руки ветошью. Как раз вовремя. Сейчас покажу что-то невероятное. Его длинная нескладная фигура заметалась между установками. На стене я заметил аккуратно развешанные схемы. Почерк Патона Оскаровича, его методики автоматической сварки под флюсом. Кстати, история с самим Оскаровичем получилась почти детективная. После заседания технического совета в наркомтяжпроме я специально задержался в коридоре. Евгений Оскарович как раз выходил из зала. Высокий, подтянутый, с аккуратно подстриженной бородкой. В руках он держал потертый портфель с чертежами. Я сделал вид, что случайно столкнулся с ним у окна. Завязался разговор о качестве советской стали. Потом говорил скупо, внимательно вглядываясь в собеседника. Чувствовалось, что после истории с обвинениями во вредительстве в 1929 году он стал очень осторожен. «Знаете», — сказал я, доставая образец сварного шва, «у нас серьезные проблемы с броневой сталью». Потом взял образец, внимательно изучил излом. В его глазах мелькнул профессиональный интерес. «Неправильно подобран режим сварки», — заметил он, «и электроды никуда не годятся». Мы проговорили больше часа. Я рассказал о проекте, не вдаваясь в детали. Потом слушал молча, иногда делая пометки в блокноте. «Интересная задача», — наконец произнес он, «но у меня сейчас много работы в моем институте, не здесь. А если мы организуем лабораторию здесь, в Москве?» — предложил я. «Под вашим научным руководством есть толковый инженер Коробейщиков, который мог бы вести практическую работу». Потом задумался, разглядывая в окно Московскую улицу. «Коробейщикова я знаю, грамотный специалист, хоть и странный. Ладно, присылайте документацию и образцы», наконец сказал он. «Буду консультировать, но при одном условии, никакой официальной должности, просто научное сотрудничество. Я уже наслышан про вас, Леонид Иванович, про вашу гениальную команду, рад буду присоединиться». Так и начали работать. Оскарович присылал подробные инструкции, чертежи, расчеты режимов. А Коробейщиков со своей неуемной энергией воплощал все это в металле. Вот, смотрите, он включил подачу проволоки. Евгений Оскарович прислал новые расчеты. Мы модифицировали систему подачи флюса. Сварочная дуга вспыхнула ослепительным светом. Я наблюдал, как ровный шов ложится на броневую пластину. Действительно впечатляюще. Никаких брызг, идеальное проплавление. Через тернии к звездам, провозгласил Коробейщиков, поднимая защитную маску. А теперь главное. Он схватил уже остывшую пластину, согнул ее в тисках. Шов даже не дрогнул. Прочность выше основного металла. И главное, скорость. Представляете, сколько корпусов можно будет варить? Я внимательно изучал образец. Действительно, качество превосходное. Надо поставить такое оборудование на поток. Хорошо, я положил пластину. Сколько времени нужно на подготовку серийного производства? Месяц на отладку автоматов, Еще месяц на обучение сварщиков, Коробейщиков уже что-то чертил карандашом прямо на верстаке, но мне нужны точные копии установок. И, конечно, хорошее электропитание. В этот момент зазвонил телефон. Звонили из моторного цеха. Просили срочно приехать. Возникли проблемы с новым двигателем. Поехали вместе, предложил я Коробейщикову. Заодно посмотрите, где можно разместить сварочную линию. По дороге в моторный цех я размышлял о предстоящей поездке в Нижний. Нужно будет проверить все узлы танка, от ходовой части до вооружения. А пока надо разобраться с московскими делами. В моторном отделении КБ нас встретил Воробьев, невысокий худощавый человек в круглых очках и мешковатом костюме старого покроя. Он нервно протирал очки, глядя на показания приборов. «Леонид Иванович, хорошо, что вы приехали». Его тихий, слегка дрожащий голос выдавал волнение. «У нас проблема с системой охлаждения нового дизеля. На испытательном стенде был закреплен опытный образец двигателя. Вокруг него суетились техники, протягивая провода к измерительным приборам. При длительной работе на максимальных оборотах температура поднимается выше расчетной». Воробьев развернул график испытаний, а нижегородская группа ждет окончательный вариант для серийного производства. Коробейщиков тут же полез разглядывать двигатель, бормоча что-то себе под нос. Его длинная фигура нависла над агрегатом. А что если, он вдруг оживился? Вот здесь, в районе гильз, можно применить новый метод сварки. Увеличим теплоотдачу на 30%. Я внимательно изучал показания приборов. Действительно, проблема серьезная. Без надежной системы охлаждения нечего и думать о запуске в серию. От Варвары Никитичны пришли расчеты по модификации радиатора, продолжал Воробьев, привычно теребя пуговицу на пиджаке. Но нужно провести полный цикл испытаний в Нижнем. Я взглянул на часы. До поезда оставалось 4 часа. Сколько времени нужно на доработку чертежей? К вечеру подготовим полный комплект. Воробьев уже раскладывал бумаги в идеальном порядке, как он всегда делал. Успеете забрать с собой в Нижний? Я кивнул. Ладно, все документы и отчеты заберу с собой. Будем думать, что делать с системой охлаждения. Выйдя из моторного отделения, мы направились в броневую лабораторию. По пути я размышлял о том, как изменилось старое здание усадьбы Рябушинского за последние месяцы. В бывших парадных залах теперь размещались кульманы и чертежные столы, в подвалах оборудовали испытательные стенды. А в мезонине расположилась техническая библиотека. Величковский встретил нас у входа в лабораторию. «Пойдемте, Леонид Иванович», он широким жестом указал в сторону. «Только что получили результаты испытаний новой марки брони. В лаборатории пахло металлом и химическими реактивами. На длинном столе лежали образцы стали с аккуратно пронумерованными бирками. Рядом громоздился новый немецкий спектрограф. Вот, смотрите», Величковский поднес к свету металлографический снимок. При добавлении хрома в определенной пропорции структура металла существенно улучшается. Коробейщиков тут же схватил образец. Через тернии к звездам. А ведь такую сталь вполне можно варить моим методом. Тише, Семен Артурович, мягко остановил его Величковский. Сначала нужно закончить все испытания. Вот здесь, он указал на графики, данные по вязкости и прочности. А вот результаты обстрела. В этот момент в лабораторию вошел Мышкин, начальник службы безопасности. Его неприметная фигура в сером костюме словно соткалась из воздуха. «Леонид Иванович», он говорил тихо, как всегда, «пришло сообщение от Северцева. На строительстве башни задержали подозрительного фотографа». Я кивнул. «Вопросы безопасности требовали постоянного внимания. Разберитесь и доложите», коротко ответил я. Мышкин тут же испарился. «Что у нас дальше, Николай Александрович?» «Артиллерийское отделение», Величковский сверился с записями. Там интересные наработки по стабилизатору орудия. По пути я отметил, как четко организована работа в КБ. Полуэктов хорошо поставил систему допусков. На каждой двери таблички с уровнем секретности, у сотрудников цветные пропуска на груди. В артиллерийском отделении нас встретил гул работающих станков. Здесь создавались макеты и опытные образцы орудийных систем. Над чертежами колдовал Гаврюшин, педантичный до мелочей специалист по баллистике. Его тонкие пальцы были испачканы чернилами. Видимо, снова всю ночь делал расчеты. «Владислав Арнольдович, показывайте», я подошел к его столу. «Вот, смотрите», он достал из ящика стола потертый блокнот с бесконечными формулами. «Мы решили проблему с отдачей. Новая система компенсаторов позволяет существенно повысить точность. На стене висела огромная схема орудия в разрезе, рядом таблицы с результатами последних испытаний. А самое интересное здесь, Гаврюшин развернул чертеж стабилизатора. Совершенно новая конструкция, позволяет вести прицельный огонь даже на ходу. Корабельщиков, который все это время изучал макет казенной части, вдруг встрепенулся. А что если здесь, в креплении люльки, он схватил карандаш, начал быстро чертить прямо на полях схемы. «Семен Артурович», в голосе Гаврюшина прозвучал легкий ужас. «Это же чистовой чертеж. Но посмотрите, Коробейщиков уже был в своей стихии. Если изменить геометрию сварного шва, жесткость конструкции увеличится вдвое». Я внимательно вгляделся в его набросок. Идея действительно была интересной. «Владислав Арнольдович, сделайте расчеты по этому варианту и подготовьте полный комплект документации для Нижнего». В этот момент в отделение заглянул Воробьев. «Леонид Иванович, я вас по всему КБ ищу. Чертежи по двигателю готовы». И еще, он нервно потер ладони, пришла телеграмма из нефтяной лаборатории. «У них какие-то странные результаты анализа топлива». Я посмотрел на часы. До поезда оставалось меньше 3 часов, а нужно еще проверить электронный отдел, где Сорокин разрабатывал новую систему управления огнем. «Хорошо», я повернулся к Гаврюшину. «Когда будут готовы расчеты по новому варианту крепления?» «К завтрашнему утру», он уже делал пометки в блокноте. «Отправлю с фельдъегерской почтой в Нижний». В электронном отделе царил полумрак. Для работы с радиолампами требовалось особое освещение. Сорокин колдовал над каким-то прибором, напоминающим помесь радиоприемника с артиллерийским прицелом. Вокруг него громоздились измерительные приборы производства Siemens, привезенные из Германии. «Вот, смотрите», он поднял голову от паяльника. «Первый в мире электронный стабилизатор прицела». Прибор выглядел внушительно. Массивный корпус, несколько крупных радиоламп РВ-5, система линз и зеркал. На основе разработок Бонч-Бруевича, продолжал Сорокин, протирая запотевшие очки. Радиолампы работают как усилители сигнала от гироскопа. Коробейщиков тут же полез разглядывать конструкцию. Надежность, выдержит ли фронтовые условия, в том-то и проблема, вздохнул Сорокин. Лампы капризные, боятся тряски. А еще нужен очень стабильный источник питания. Я внимательно изучал схему. Для 1930 года это невероятный технический прорыв. Но Сорокин прав. Надежность пока оставляет желать лучшего. А что с отечественными лампами? Спросил я. Не можем же мы зависеть от немецких поставок. Работаем с заводом имени Коминтерна. Сорокин развернул чертежи. Они обещают наладить производство специальных ламп по нашим требованиям. Но пока качество намного хуже. Он замолчал, красноречиво показав на корзину с разбитыми лампами отечественного производства. Нужно форсировать это направление. Я сделал пометку в блокноте. Подготовьте подробный отчет по требованиям к лампам. Я переговорю с руководством завода. В этот момент снова появился Воробьев, уже заметно встревоженный. Леонид Иванович, простите, но вам действительно нужно взглянуть на результаты анализа топлива. Там что-то странное с цитановым числом. Ну что же, раз так, придется. Я оставил Коробейщикова у Сорокина. Сам отправился вместе с Воробьевым. Впрочем, вскоре Коробейщиков нагнать нас. Он бормотал поговорки под нос. В кабинете Воробьев развернул на столе телеграмму из нефтяной лаборатории. Его руки слегка подрагивали. Воробьев всегда нервничал, когда сталкивался с серьезными проблемами. Вот, смотрите, он протер очки рукавом рубашки. Анализ последней партии топлива из Грозного. Октановое число едва дотягивает до 60. Я внимательно изучал цифры. Ситуация действительно тревожная. Для наших новых дизелей требовалось топливо гораздо лучшего качества. Это еще не все. Воробьев достал вторую телеграмму. Бакинские нефтепереработчики пишут, что на существующем оборудовании не могут обеспечить нужные характеристики. У них все установки еще дореволюционные, системы Набеля. Коробейщиков, который все это время молча слушал, вдруг оживился. А я видел в немецком журнале статью про крекинг-процесс, установки фирмы Баджер. В том-то и дело, перебил его Воробьев. Американцы и немцы ушли далеко вперед в нефтепереработке, а у нас еще средневековье. Он беспомощно развел руками. Я подошел к окну. За стеклом моросил октябрьский дождь. Ситуация складывалась серьезная. Без качественного топлива все наши разработки могли оказаться бесполезными. Что предлагает профессор Наметкин? спросил я, вспомнив о консультанте по нефтехимии. Он считает, что нужно строить новый завод. Воробьев достал еще один документ с современными установками каталитического крекинга. Но это огромные затраты. И главное, где строить, добавил я. Бакинская нефть не обеспечит всех потребностей. Нужны новые месторождения. В этот момент в кабинет заглянул Головачев. Леонид Иванович, машина подана. До отхода поезда 40 минут. Хорошо, я собрал документы. Воробьев, готовьте подробную записку по топливной проблеме. Нужны четкие расчеты, что требуется для производства качественного горючего, какие установки, где размещать. Дорога появляется под ногами идущего. Вставил любимую поговорку корабельщиков. Спускаясь по лестнице, я мысленно выстраивал план действий. В нижнем нужно проверить испытания танка, но уже очевидно, что без решения топливной проблемы дальше двигаться невозможно. Значит, придется параллельно разворачивать масштабный нефтяной проект. Впрочем, я уже получил добро. Полет дождал у подъезда. Степан, мой шофер, уже уложил чемоданы папки с документами. На Казанский вокзал, скомандовал я, усаживаясь в машину. Впереди была поездка в Нижний. Мысли уже крутились вокруг новой задачи. Создание современной нефтеперерабатывающей промышленности. Уже на выходе мою машину остановил запыхавшийся Величковский. Леонид Иванович, один момент, он нервно вытер шею платком. Насчет нефтепереработки. Есть человек, который мог бы нам помочь. Кто? Я наполовину высунулся из кабины. Владимир Николаевич Ипатьев. Я учился по его учебникам. Гений катализа, создатель промышленных процессов нефтепереработки. Сейчас он руководит лабораторией высоких давлений при ВСНХ. Но ходят слухи, что он собирается в длительную командировку в Германию. По дороге на вокзал я размышлял над словами Величковского. Ипатьев, это действительно серьезно. Его работы по каталитическим процессам я знал еще в будущем. Изучал, когда учился на инженера. Но как привлечь его к работе? Нужно срочно встретиться с ним, пока он не уехал за границу. Может быть, даже предложить возглавить нефтяное направление в нашем проекте. Может, попробовать действовать через научные круги, или задействовать дипломатические каналы. Нужно будет посоветоваться со Смородиным, у военных свои возможности. Приехали, Леонид Иванович, голос Степана прервал мои размышления. До отхода поезда 15 минут. Глава 19. Нефть. За окном служебного купе проплывали осенние пейзажи. Желтые леса перемежались полями, где уже закончилась уборка. Поезд «Москва-Нижний» мерно постукивал на стыках рельсов. Я в очередной раз перечитывал отчет о последних испытаниях танкового дизеля. Цифры неутешительные. При работе на существующем топливе мощность падала почти на треть, а без нормального горючего весь проект под угрозой. На столике громоздились папки с документами. Чертежи, расчеты, сводки с производства. Среди них затесался старый конверт с нижегородским штемпелем. Последнее письмо от Варвары, датированное еще августом. С тех пор, молчание. Я отложил бумаги и прикрыл глаза. В памяти всплыло ее лицо. Упрямый подбородок, золотистые искорки в карих глазах, короткая стрижка под мальчика. Варвара никогда не была похожа на типичную инженерную барышню. Слишком яркая, слишком живая. Может, поэтому и не выдержала моего постоянного отсутствия. За дверью купе послышались шаги проводника, звякнул подстаканник. Я махнул рукой, мол, не нужно. Какой тут чай, когда столько всего навалилось. Достал из портфеля свежий номер технической газеты. На третьей странице статья о новых методах нефтепереработки в США. Установки термического крекинга, каталитические процессы, октановые числа. Все то, чего катастрофически не хватает нашей промышленности. Снова взялся за отчеты. Нужно было подготовиться к разговору с нижегородскими инженерами. Производство грузовиков требовало внимания. Там тоже возникли проблемы с двигателями. В кармане пиджака что-то зашуршало. Достал еще один конверт, совсем свежий. Письмо от Величковского с пометкой «Срочно». Старый профессор тоже писал о проблемах. Поезд начал замедлять ход. Впереди показалась небольшая станция. Деревянное здание вокзала, водонапорная башня, штабеля дров вдоль путей. Обычная картина нашей глубинки. В голове крутились обрывки мыслей. Танки, нефть, Варвара. Как все это соединить? Как не упустить главное? И почему она молчит уже второй месяц? За окном снова замелькали деревья. До Нижнего оставалось 4 часа. Нужно собраться с мыслями и подготовиться к непростому разговору. Я достал блокнот и начал составлять план действий. Пункт 1. Производство. Пункт 2. Варвара. Пункт 3. Нефть. Колеса выстукивали бесконечный ритм. Советская Россия медленно проплывала за окном, а я пытался найти решение уравнения с множеством неизвестных. Время неумолимо поджимало, и в делах, и в личной жизни. От стука колес и бумажной работы меня отвлек аппетитный запах. В соседнем купе группа инженеров, ехавших в Горький, расположилась с основательным дорожным обедом. Жареные цыплята, домашние пирожки, вареные яйца. Кто-то достал гитару, и через пару минут по вагону разнеслось негромкое. Там вдали, за рекой, загорались огни. Я улыбнулся. Типичная картина для советского поезда. Хотя сам предпочитал уединение служебного купе, слишком много требовало внимания. Вернулся к документам. Последние отчеты с газа внушали осторожный оптимизм. Звонарев с группой успешно справился с доводкой подвески для грузовиков. Руднев, как всегда въедливый в мелочах, довел точность обработки деталей до небывалого уровня. Циркулев, педантичный до занудства, наладил безупречный контроль качества. А вот отчет Вороножского по химической лаборатории был тревожным. Проблемы с катализаторами для переработки нефти становились все острее. Без современных технологий мы упирались в потолок. Директор завода Байков в сводке жаловался на нехватку квалифицированных рабочих, а главный инженер Нестеров требовал срочно решить вопрос с поставками специальной стали. За окном начало темнеть. Гитара в коридоре смолкла, зато теперь оттуда доносился оживленный спор о преимуществах различных типов двигателей. Технари везде найдут повод для дискуссии. Мысли снова вернулись к предстоящей встрече с Ипатьевым. Я знал, что он собирается уезжать из страны. Слухи об этом ходили в научных кругах. Нужно успеть привлечь его к нефтяному проекту, пока не поздно. У него бесценные знания в области катализа. Поезд начал замедлять ход. Впереди показались огни Нижнего. Я собрал бумаги в портфель, накинул пальто. Предстояло много работы. На перроне, я знал, меня будет встречать заводской полет. И где-то там, в городе, в своей маленькой квартире на Свердловской набережной, Варвара, возможно, тоже не спит, склонившись над чертежами. Если, конечно, она еще думает обо мне. Так и есть. Меня встретили на вокзале. Полет мягко катил по булыжной мостовой. За рулем сидел Бережный, по обыкновению что-то напивая себе под нос. Его массивная фигура почти полностью заполняла водительское место. С прибытием, Леонид Иванович, прогудел он басом, ловко маневрируя между выбоинами. А у нас тут новый конвейер запустили. Первым делом я отправился на съемную квартирку. Переночевал и отдохнул. На рассвете вскочил, позавтракал, оделся и отправился на работу. Утренний завод встретил меня привычным гулом. У проходной толпились рабочие первой смены. От печей тянуло горячим металлическим духом. В заводоуправлении уже ждали. Байков, грузный мужчина с вечно озабоченным лицом, встретил меня у входа. «Наконец-то, Леонид Иванович, у нас тут столько вопросов накопилось». В его кабинете собралось все руководство. Нестеров, худой и подвижный, как ртуть, сразу развернул чертежи новой линии. Звонарев, привычно взъерошенный, теребил рыжую шевелюру. Руднев протирал неизменные очки в медной оправе. «Вот, смотрите», — Нестеров ткнул карандашом в схему. «Конвейер работает, но есть проблемы с синхронизацией и подачей узлов, особенно в момент стыковки кабины с рамой. А еще, — заметил Звонарев, — мы модифицировали подвеску. Теперь грузоподъемность увеличилась на полтонны без потери устойчивости. Я внимательно изучал документы. Усовершенствованная модель полет Д-2С выглядела многообещающе, но те же проблемы с топливом грозили помешать запуску. Что показывают испытания двигателя?» – спросил я, поворачиваясь к Вороножскому. Тот нервно поправил черный халат. «Николаус, то есть, наш новый катализатор показывает неплохие результаты, но для массового производства качественного топлива нужны совсем другие установки». В этот момент дверь приоткрылась. На пороге стояла Варвара в неизменном синем комбинезоне. Наши взгляды встретились, и я почувствовал, как что-то болезненно сжалось внутри. «Прошу прощения за опоздание», — сказала она сухо. «У нас проблемы с настройкой карбюраторов на новой партии. После совещания мы отправились в цеха. Огромное пространство сборочного корпуса наполнял лязг металла, шипение пневматики и гул голосов. Конвейер медленно двигался, унося на ленте постепенно обрастающие деталями шасси будущих грузовиков. Циркулев, педантично поправляя пенсне на цепочке, докладывал на ходу. «Вот здесь, Леонид Иванович, мы установили дополнительные контрольные посты. Теперь каждый узел проходит тройную проверку». Руднев, шагавший рядом, остановился у поста сборки двигателей. А вот тут у нас возникла проблема с точностью подгонки коленвалов. Допуски не выдерживаются. Я наклонился к верстаку. Действительно, на металле виднелись характерные следы неравномерного износа. Молодой рабочий, собиравший мотор, пояснил: станок шалит, товарищ начальник, который из Германии привезли, то работает как часы, то вдруг начинает гулять. Варвара, державшаяся чуть поодаль, подошла ближе. Я говорил об этом еще месяц назад. Нужно менять систему охлаждения станка. При интенсивной работе возникают температурные деформации. Она осеклась, встретившись со мной взглядом. Между нами повисло неловкое молчание. Звонарев, почувствовав напряжение, поспешил отвлечь внимание. А вот здесь мы модифицировали узел крепления рессор. Теперь нам не грозят даже самые разбитые дороги. Мы двигались вдоль конвейера, останавливаясь у каждого проблемного участка. Вороножский, похожий в черном халате на средневекового алхимика, демонстрировал новую систему контроля качества топлива. Видите характерный цвет пламени? Это говорит о повышенном содержании серы. А вот здесь, к нам подошел бригадир сборщиков, пожилой рабочий с обширным брюшком. Товарищ Краснов, тут такое дело. С обеспечением инструментом перебои начались, особенно с микрометрами. А без них как точность проверять? Я записывал все замечания в блокнот. Проблем накопилось много, от банальной нехватки инструмента до сложных технических вопросов. Но главное, что бросалось в глаза, то, что завод работал. Несмотря на все трудности, конвейер двигался, машины собирались, люди делали дело. В дальнем углу цеха грохотал испытательный стенд. Там обкатывали новый дизель для полета Д-2. Варвара, что-то быстро записывая в журнал, командовала испытаниями. Выводите на максимальные обороты, держите температуру, следите за давлением масла. Ее профессионализм всегда восхищал меня. Даже сейчас, когда между нами выросла стена отчуждения, я не мог не любоваться тем, как уверенно она управляется со сложной техникой. Но мысли о личном пришлось отогнать. Предстояло решать насущные проблемы завода, а их накопилось немало. Мы собрались в маленьком конструкторском бюро в боковом крыле завода управления. Здесь все дышало работой. Стены увешаны чертежами, на столах громоздились детали и приборы, в углу примостился самодельный испытательный стенд. Итак, что у нас с танковым дизелем? Я обвел взглядом собравшихся. Варвара, стоявшая у окна, даже не повернулась в мою сторону, только плечи напряглись, выдавая внутреннее напряжение. Звонарев первым развернул чертежи. Мы доработали систему охлаждения. Теперь температурный режим стабилизировался, но он замялся, теребя рыжую шевелюру. Но что? Я чувствовал, что сейчас услышу главную проблему. Но все упирается в топливо. Вороножский шагнул вперед, размахивая какими-то графиками. Николаус, то есть, наши катализаторы не справляются. Цетановое число падает, детонация растет. Руднев, близоруко щурясь через круглые очки, добавил: и это сказывается на всем. Прецизионные детали не выдерживают повышенных нагрузок при работе на некачественном топливе. Я предупреждал об этом еще 3 месяца назад, холодно произнесла Варвара, по-прежнему глядя в окно. Когда вы были слишком заняты в Москве, в комнате повисло неловкое молчание. Циркулев нервно протер пенсне, делая вид, что полностью поглощен изучением каких-то формул. Что конкретно показывают испытания? Я старался говорить ровно, сосредоточившись на технических вопросах. Варвара резко развернулась, подошла к столу и выложила журнал испытаний. Вот, при работе на существующем топливе мощность падает на 30%, ресурс уменьшается вдвое, расход увеличивается на четверть. Можете сами посмотреть результаты. Она подчеркнула последние слова с едва заметной горечью. Я склонился над записями. Цифры были неутешительными. Без качественного топлива весь проект оказывался под угрозой. «Есть еще одна проблема», – подал голос Звонарев. «Мы не можем наладить массовое производство без гарантированных поставок горючего, а существующие нефтеперерабатывающие заводы не справляются с запросами».